Ты смотрел ему в глаза, когда ощущал это? Да. Как только разговор зашел о ликантропии, я опустил голову. Я привык стыдиться своего состояния, а он, директор, попросил меня посмотреть ему в глаза. Я был слишком смущен и напуган и не совсем понял, что произошло. Я словно увидел различные картинки из моего прошлого. Как меня покусал Сивый, как в Мунго мне сообщили о том, что я стал оборотнем, как родители не выпускали меня из дома, чтобы я не набросился на кого-нибудь. Я пытался сопротивляться, но воспоминания будто вытаскивали из меня против воли, а потом видения разом оборвались. Директор потрепал меня по щеке и заявил, что все замечательно и вопрос о моем зачислении в Хогвартс будет решен положительно. Я ничего не рассказал родителям, а спустя какое-то время мне уже казалось, что я это просто выдумал. «Ты ничего не выдумывал», — серьезно произнес Северус, тщательно взвешивая каждое свое слово, чтобы не напугать Ремуса. «Директор действительно копался у тебя в голове. Вероятно, он намеревался убедиться, что ты не опасен для окружающих. Я никогда не слышал о таком колдовстве», — с нескрываемой дрожью в голосе сказал Люпин. «Ведь это самое настоящее насилие над человеком. А вдруг я бы не захотел показать Дамблдору свои воспоминания? Ты не смог бы противиться ему. Он очень сильный менталист, так называются маги, которые владеют этим даром. Ты намекаешь, они умеют читать чужие мысли, в том числе, и еще многое другое. А знаешь, Люпин мучительно покраснел, иногда мне кажется, что ты тоже угадываешь мои мысли. Тебе не кажется?» — Снейп вздохнул. Он планировал до последнего хранить в тайне свой особенный дар, но сейчас это могло пойти на пользу Люпину. «Я действительно кое-что унаследовал от своих предков. Именно поэтому так важно, чтобы я был с тобой в визжащей хижине в момент трансформации. Прабабушка объяснила мне, что даже после превращения сознание у тебя останется человеческим, а вот, говорит, ты, естественно, не сможешь и подать сигнал при ухудшении твоего состояния, тоже. Вот здесь нам и пригодится легилименция. Я пойму, что тебе необходима помощь, и позову ту же мадам Помфри. Вообще-то, я надеялся отговорить тебя от этой безумной затеи, пойти со мной в визжащую хижину», — тихо сказал Люпин. «Я все еще боюсь, что зелье не сработает, я превращусь в чудовище и в лучшем случае заражу тебя, а в худшем. Оно сработает», — уверенно произнес Снейп, — «и тебе меня не отговорить. Все будет хорошо, вот увидишь». Глава 21. «Северус, ты уверен в том, что делаешь?» Это был уже Мерлин ведает какой по счету подобный вопрос, который с завидным упорством задавали Снейпу с утра Блэк или Поттер. За ним неизменно следовало продолжение. «А вдруг случится что-нибудь непредвиденное, и Люпин порвет тебя на кусочки?» Северус прекрасно понимал, что друзья искренне волнуются за него, но все-таки, в сотый раз отвечая одно и то же, он уже не скрывал своего раздражения. Четверть часа назад Люпин отправился к мадам Помфри. Обычно она отводила его в визжащую хижину после 5 вечера и забирала в 8 утра, так что Северусу требовалось поторопиться. «Значит, с завтрашнего дня вам придется привыкать жить без моего постоянного занудства», — резко обрубил он, но, увидев вытянувшиеся лица Поттера и Блэка, добавил более мягким тоном: «Успокойтесь. Я обещаю, все будет отлично, а в следующий раз мы сможем составить Ремусу компанию вместе. Джеймс, давай уже свою мантию». Закутавшись поплотнее в мантию-невидимку и наложив на себя для подстраховки чары отвлечения внимания, Северус выскользнул из Гриффиндорской башни, спустился по парадной лестнице и принялся дожидаться возле огромных дубовых дверей замка. Примерно через 10 минут позади него послышался нарочито громкий голос мадам Помфри: «Мистер Люпин, попросите вашего отца доставить вас к входным воротам не позднее 7:30 утра, иначе вы опоздаете на занятия, и передайте матушке пожелание скорейшего выздоровления». «Непременно, мадам», — заученно ответил Ремус. По всей вероятности, они со школьной медсестрой не в первый раз играли в эту игру, чтобы создать Люпину убедительное алиби на время его ежемесячных отлучек. Иногда Снейп задавался вопросом, как могло случиться, что только его одного заинтересовала странная периодичность приступов болезни миссис Люпин. Неужели никому другому не пришло в голову сопоставить даты исчезновения молодого оборотня с лунным календарем? Впрочем, судя по тому, что до конца обучения об истинной сущности Люпина знали лишь преподаватели и 5 студентов, одним из которых являлся он сам, Все остальные вокруг страдали от тотальной невнимательности. Снейп поежился. Он до сих пор с ужасом вспоминал тот трижды проклятый день. Все началось с его перепалки с Блэком, когда они столкнулись нос к носу в одном из бесконечных коридоров Хогвартса незадолго до отбоя. «А, смотри-ка, Сахатый, вот и наш сторонничек темных искусств пожаловал». Легок на помине, оскалился Блэк, точно встретил дорогого друга. Руки Северуса, как назло, были заняты тяжеленными книгами, которые он взял в библиотеке, чтобы без помех позаниматься в гостиной Слизерина до поздней ночи, и вытащить палочку не имелось абсолютно никакой возможности. «Что это у него?» — стибрил библиотечные книги. Джеймс нарочно толкнул Северуса плечом, и фолианты посыпались на пол. «Давай-ка поглядим, какие дисциплины интересуют нашего нюнчика». Снейп попытался сунуть руку в карман мантии за палочкой, но Блэк оказался проворнее и тут же швырнул в него ступифаим, от которого Северус кулем повалился на земь, не в силах пошевелиться. Джеймс между тем присел на корточки и принялся перелистывать пожелтевшие от времени страницы. «Так, так, так, зелья. Ну, это предсказуемо. Книги по темной магии, тоже вполне понятно. А это что такое?» Он повертел в руках небольшую брошюрку «Анимагия. От теории к практике». «Наш нюнчик, вероятно, решил поупражняться в превращении в животное, любопытно в какое. Держу пари в змею. Это ведь так соответствует имиджу твоего обожаемого кумира, Волдеморта. Или в летучую мышь, хотя ты и так на нее похож, вот только крыльев нет. Представляю, как бы ты хотел взлететь на верхушку Гриффиндорской башни и проникнуть в спальню девочек. Небось мечтаешь взглянуть на сиськи Эванс. А, нюнчик, смотрите, он покраснел. Точно, этот прихвостень пожирателей смерти, кажется, влюблен». Блэк с Петтигрю глумливо заржали. Северус чувствовал, как волны гнева на этих троих подонков поднимались в нем все выше и выше, грозя затопить его с головой. «Ты что, вздумал за нами следить? Надоело в одиночестве сидеть в библиотеке? Решил немного поразмяться?» «Да». Северуса наконец прорвало. «Собираюсь разведать, куда это каждое полнолуние направляется ваш друг Люпин. Чем это он заболевает с такой завидной периодичностью? Так ты желаешь узнать, что не так с Ремусом?» Блэк опустился на пол рядом с обездвиженным Снейпом. «Желаю», — упрямо повторил тот, пытаясь невербально сбросить заклятие. «Бродяга, а может, не надо?» — пискнул насмерть перепуганный Петтигрю. Блэк не обратил на его скулеж никакого внимания. «Тогда тебе нужно лишь отыскать на стволе гремучей ивы небольшой нарост и ткнуть в него посильнее палкой. Дальше сообразительности хватит. Но ты ведь это не всерьез, а, нюнчик, спорим, в последний момент ты струсишь и ничего не сделаешь». Блэк рассмеялся Снейпу в лицо, не больно, а скорее, для того чтобы унизить, пнул его в бок, и вся троица удалилась по коридору. Спустя четверть часа Северус, сумевший в конце концов освободиться от заклятия, быстро бросив книги на кровать в своей спальне, уже бежал по направлению к гремучей иве. Как только он приблизился к дереву, оно, точно почувствовав присутствие чужака, грозно и предупреждающе зашелестело скрученными, словно плети, ветвями. «Люмос», — прошептал Снейп, осветив шершавый ствол, и буквально через пару секунд у самых корней увидел нарост, о котором упоминал Блэк. Но едва Северус протянул руку, чтобы коснуться его, как получил от ивы хлесткий удар, вынудивший его отпрянуть и застонать от боли. «Ты зря надеешься, что заставишь меня уйти, тупая деревяшка», — пробормотал он сквозь зубы и огляделся по сторонам в поисках чего-нибудь, чем можно было бы ткнуть в нарост, не опасаясь ветвей сумасшедшего дерева. Неподалеку Северус заметил небольшой сучок. «Это именно то, что мне нужно», — сказал он самому себе. «Вингардиум левиаса». Сучок плавно взмыл в воздух и, направляемый волшебной палочкой Снейпа, ударил точно в выступ на стволе. Ива замерла так резко, будто на нее наложили ступифай. Северус еще раз внимательно осмотрел нижнюю часть дерева и обнаружил лаз, в который с трудом мог протиснуться взрослый человек. Не раздумывая дважды, он нырнул в нору и оказался в длинном темном тоннеле. Подсвечивая себе волшебной палочкой и согнувшись в три погибели, Снейп медленно продвигался вперед. Внезапно в конце коридора послышался душераздирающий вой, и в неясном свете Люмоса мелькнули очертания какого-то жуткого животного. «Нюниус, сейчас же уходи отсюда!» — раздался позади него крик Поттера. «Уходи, если тебе дорога жизнь!» Что-то, точнее, кто-то, неотвратимо приближалось к застывшему от ужаса Снейпу. Оно было огромных размеров и издавало низкое, утробное рычание. Северусу даже показалось, что он видит отблеск желтых, горящих ненавистью глаз. «Беги!» – заорал Джеймс, дергая его за мантию. «Не то будет поздно». Северус не помнил, как выбрался наружу, как добрел до факультетской спальни. Он дрожал с головы до ног и еще долго не мог унять бешено бьющееся сердце. Оборотень. Снейп давно это подозревал. Но одно дело догадываться и совсем иное – узреть воочию. Дамблдор, верно, абсолютно выжил из ума, позволив столь агрессивному и злобному, а главное, непредсказуемому существу находиться в школе, полной детей и подростков. А Поттер? Ведь он остался там совершенно один. Что, если превратившийся в чудовище Люпин загрыз его? Снейп провел бессонную ночь. Он не хотел идти на завтрак, опасаясь, что директор с прискорбием объявит о трагической гибели Джеймса Поттера от руки его товарища. Северус винил себя в трусости. Возможно, вдвоем они бы справились с оборотнем, но он попросту сбежал и не оставил Джеймсу ни единого шанса. С недаемой подобными мыслями, терзаемый угрызениями совести, он поплелся в большой зал и первое, что увидел с порога, был Поттер, живой и здоровый. Он как ни в чем не бывало восседал между самодовольно ухмыльнувшимся при появлении Северуса Блэком и бледным как смерть Люпином, лицо которого украшали свежие царапины. Снейп перевел взгляд на преподавательский стол и заметил, что директор Дамблдор выглядел чуть более озабоченным, чем обычно. Вероятно, ему уже стали известны подробности ночного инцидента. Злорадно подумал Северус. Теперь Блэка и Люпина точно выгонят из школы. Оборотень и без пяти минут убийца, сладкая парочка. Но случилось совершенно не так, как на несколько часов позволил себе размечтаться Снейп. После уроков его вызвали в кабинет директора. Вы понимаете, какому риску подвергли себя и мистера Поттера? Буравя его своими голубыми глазами, жестко спросил Дамблдор. Северус почувствовал вторжение в свое сознание и с нескрываемым удовольствием впустил туда директора. «Смотри же, старый дурак, смотри, как все было на самом деле!» Ликовал он, показывая Дамблдору сцену в коридоре, когда Блэк, буквально лучась от счастья, описывал Снейпу, как пробраться в логово оборотня. «Я очень разочарован вашей выходкой, мистер Снейп», печально и строго сказал старый волшебник, полностью проигнорировав полученную от Снейпа информацию. «Если бы не отважный поступок мистера Поттера, вас сейчас бы уже не было в живых». «То есть как?» – опешил Северус. «Вы же все видели, что именно я видел». Искренне удивился директор, а потом продолжил. «Со слов мистера Поттера, я понял, вы давно одержимы идеей узнать тайну, которая касается лишь мистера Люпина. Вчера после отбоя вам удалось проникнуть в проход под гремучей ивой. На ваше счастье, мистер Поттер пошел за вами следом и фактически спас вам жизнь, рискуя при этом собственной. Вы осознаете, что находитесь на волосок от отчисления». Я, не ожидавший подобной наглости, Северус на мгновение потерял дар речи. «Но ведь это Блэк. Не надо впутывать в эту мерзкую историю других студентов, мистер Снейп», — ледяным тоном произнес Дамблдор. «Вы и так уже на очень нехорошем счету у преподавателя из-за вашего увлечения темной магией. Не усугубляйте свою участь враньем и поклепом. Впрочем, если вы поклянетесь никому не сообщать о случившемся, я, так и быть, закрою глаза на этот инцидент и разрешу вам доучиться». «Ну так как, вы же понимаете, что ответ мне нужен немедленно. Я не позволю вам, выйдя из моего кабинета, распространять по школе вредные слухи». Северус почувствовал, словно его вывалили в грязи. Он давно уже не ощущал себя таким униженным и беспомощным. «Подожди», — подумал он, ставя самый сильный ментальный блок, на какой только был способен, «через пару лет я непременно поквитаюсь и с тобой, и со сворой этих поганых мародеров». Несколько минут в комнате царила гнетущая, давящая на уши тишина. Потом Снейп поднял голову и взглянул прямо в голубые глаза сидевшего напротив Дамблдора. «Я согласен», — твердо сказал он. Голоса мадам Помфри и Люпина звучали все ближе, а Снейп чувствовал, как воспоминания буквально душат его, не позволяя сдвинуться с места. «Немедленно успокойся», — мысленно прикрикнул он на самого себя. «Тебе скоро вновь предстоит встреча с оборотнем, а ты взвинчиваешь себя до невменяемого состояния, вместо того, чтобы призвать на помощь все свое хладнокровие». В конце концов Северусу удалось очистить сознание. Сделать это было весьма непросто, и Снейп вспомнил, как тиранил в иной жизни беднягу Гарри, у которого никак не получалось справиться со своими эмоциями. Впрочем, Северус, в отличие от Поттера-младшего, являлся выдающимся менталистом и в итоге совладал с собой, и вовремя. Школьная медсестра уже отворила тяжелую створку входной двери, и в холл ворвался холодный февральский ветер. «Запахнитесь поплотнее в мантию, мистер Люпин. Простудитесь», — сказала мадам Помфри, пропуская Ремуса вперед. Северус неслышно двинулся за ними. Он прекрасно помнил, как нужно обращаться с гремучей ивой, но не хотел терять ни минуты на борьбу со зловредным деревом, поэтому намеревался прокрасться в потайной лаз вместе с Люпином. В полном молчании Помфри и Ремус дошли до ивы, грозно зашумевшей ветвями при их появлении. Школьная медсестра поискала припрятанный ею за камнями сучок и уверенной рукой левитировала его к стволу, чтобы остановить беснующееся дерево, которое сразу же замерло. По длинному темному коридору, подсвеченному лишь люмосом на кончике волшебной палочки Помфри, сгибаясь в три погибели, они добрались до потайной двери в визжащую хижину. «Алахомора», — произнесла женщина, и замок негромко щелкнул. «Заходите, мистер Люпин», — она нажала дверную ручку. Раздался скрип давно не смазанных петель. Молодой оборотень покорно шагнул внутрь, а вслед за ним незримой тенью в комнату проскользнула и Северус. «Мистер Люпин», — мадам Помфри сочувственно посмотрела на мальчика, которому предстояло в ближайшие часы заново пережить ад. «Я понимаю, что сейчас скажу совершенно банальную вещь, но постарайтесь все же не увечить себя так сильно. Вы прекрасно знаете, я делаю так против своей воли», — горько откликнулся Ремус. «Знаю, и от этого беспокоюсь не меньше. И директор, поверьте, тоже. Если бы был хоть какой-то способ облегчить ваше состояние, мы бы его нашли. Я не сомневаюсь в этом и очень благодарен вам. А теперь вы можете идти». «Я справлюсь», — немного раздраженно ответил молодой оборотень. Ему явно не терпелось остаться одному и проверить, здесь ли Северус, а мадам Помфри со своим бесполезным сочувствием только задерживала его. Кроме того, он, разумеется, опасался неотвратимо надвигавшегося с каждой минутой восхода луны и предпочитал, вместо того чтобы вести пустые беседы, морально подготовиться к трансформации. Мадам Помфри тяжело вздохнула, послала Люпину напоследок полный сострадания взгляд и затворила дверь. Послышался скрежет запираемого заклинанием засова, а вслед за ним – звук удаляющихся шагов. Лишь когда в коридоре все стихло, Северус наконец сдернул с себя мантию-невидимку. «Уф, слава Мерлину! Я думал, она никогда не уйдет», – сказал он, вытирая пот со лба и осматриваясь. Комната, куда мадам Помфри приводила Люпина, выглядела запущенной и неимоверно грязной. Пол и жалкие остатки поломанной мебели покрывал толстый слой пыли. Обои были местами разодраны в клочья. Окна наглухо заколочены досками. «Здесь есть еще одна дверь», — Люпин кивнул в сторону противоположного конца комнаты. «Там лестница на второй этаж. Но в моем распоряжении находятся только вот эти апартаменты». Он с грустной улыбкой обвел рукой свое временное обиталище. «Директор потрудился на славу. Перед самым моим приездом над входом в тоннель посадили гремучую иву, чтобы никто и случайно сюда не пробрался. Окна, как ты и сам можешь убедиться, забиты намертво. Вторая дверь тоже заколочена. Я пробовал несколько раз открыть ее, не тут-то было. А единственный выход мадам Помфри запирает заклинаниями. Так что до утра я не могу отсюда выйти, даже если очень постараюсь. Да оно и к лучшему. Через час ты и сам увидишь, во что я превращаюсь». Северус в красках представил себе беснующегося в хижине Люпина, и его всего передернуло от ужаса и сострадания к другу. «Сегодня все будет совсем по-иному, обещаю тебе», — заверил он Ремуса. «Сколько у нас времени?» Ремус взглянул на старые наручные часы, доставшиеся ему от деда со стороны матери. «Еще 52 минуты, и...» Он густо покраснел. «Мне придется раздеться полностью, иначе от одежды останутся одни лохмотья. Так что отвернись, накинь на себя хотя бы мантию. Простудишься», — буркнул Снейп, поворачиваясь к нему спиной. В хижине действительно было очень холодно. В комнате имелся камин, но и он тоже был заколочен досками, поэтому Северус просто набросил на них с Люпином согревающие чары. «Обычно я так не делаю», — откликнулся Ремус. «Я же говорил, мне никогда не бывает холодно, особенно непосредственно перед превращением. Но ради тебя, так уж и быть». Он быстро скинул одежду, сложил ее аккуратной стопкой и отлевитировал на полку, прибитую почти под самым потолком, пожалуй, единственный целый предмет мебели среди всеобщего разгрома и хаоса. «Потом поможешь мне починить мантию?» — спросил он у Снипа. «Мне неудобно просить родителей каждый раз покупать мне новую. Надеюсь, нам вообще не понадобится что-либо чинить», — успокоил его Северус. Глава 22. Оставшиеся до трансформации 52 минуты тянулись неимоверно долго. Северус пробовал занять Люпина беседой, но тот был настолько взвинчен, что реагировал на реплики друга лишь односложными «угу» и «ага». В конце концов он поднял на Снейпа совершенно измученный взгляд и жалобно попросил: «Ты не мог бы немного помолчать? Я все равно от страха не понимаю ни единого слова из того, о чем ты говоришь». В комнате воцарилась гнетущая тишина. Примерно минут через 20, показавшихся мальчиком вечностью, Римус передернулся, скинул мантию и с дрожью в голосе сказал: «Пора». Его затрясло как в лихорадке, а затем лицо его стало меняться, превращаясь в гротескное подобие звериной морды с торчащими ушами, поросшими жестким черным волосом, желтыми глазами и пастью, полной острых как бритва зубов. Тело Люпина вытянулось. Он словно в раз вырос не меньше, чем на 3 фута, 1, и теперь грозно возвышался над замершим от ужаса Северусом. Руки и ноги, имевшие весьма отдаленное сходство с человеческими, покрылись черной шерстью, а пальцы украсились длинными когтями. Трансформация происходила в абсолютной тишине. Сначала и до самого ее завершения Люпин не издал ни звука, и Снейп надеялся, что это являлось хорошим знаком. Если бы Римус страдал от боли, он бы наверняка оповестил об этом громким воем. Спустя несколько минут все закончилось. Вместо школьного товарища перед Северусом стояло на задних лапах кошмарное волкоподобное чудовище. «Римус, все в порядке?» Голос с огромным трудом повиновался Снейпу. «Зелье, кажется, действует». Северус собрался с духом, взглянул в желтые глаза Люпина и осторожно прощупал его сознание. Внутри жуткого монстра несомненно присутствовал человек. Волна неимоверного облегчения окатила Северуса с головы до ног. Слава Мерлину! Он привалился спиной к стене, а потом сполз по ней, так как почувствовал, что у него буквально подгибаются коленки. Люпин тем временем опустился на все 4 конечности, подошел к сидевшему на полу Снейпу и лизнул его в щеку горячим шершавым языком. «Давай только в благодарность за зелье ты не будешь меня целовать», — усмехнулся Снейп. Он протянул руку и почесал оборотня за ухом. Тот заурчал от удовольствия, точно огромный кот, лег рядом и положил уродливую голову Снейпу на колени. «Если ты думаешь, что я стану всю ночь чесать тебя за ухом, ты ошибаешься», — строго сказал Снейп. «Завтра у нас, между прочим, уроки, так что нам обоим не помешает как следует выспаться». Люпин ткнулся носом ему в ладонь. «Ты гнусный вымогатель, вот ты кто!» С притворным недовольством пробурчал Северус. Но, честно признаться, он был по-настоящему счастлив, что зелье подействовало и теперь его другу не придется страдать каждое полнолуние. В конце концов нервное напряжение сделало свое дело. Так и не убрав свои руки с головы Люпина, Снейп задремал, а уже вскоре ему вторил раскатистый храп молодого оборотня. «Сев, Северус!» Кто-то весьма бесцеремонно тряс Снейпа за плечо. Первым побуждением было как следует пнуть наглеца, жестоко выдернувшего его из самого прекрасного в мире сна и помешавшего ему, взрослому и, по всей видимости, уже победившему Волдеморта, беспечно играть в снежки с Лили и маленьким Гарри. Впрочем, он почти сразу вспомнил, где и с кем находился сейчас, и моментально открыл глаза. Рядом с ним, уже полностью одетый, стоял улыбавшийся во весь рот Люпин. «Накинь мантию-невидимку, Соня». Римус уже совал в руки Северуса сверток из мягкой, струящейся под пальцами ткани. «Скоро придет мадам Помфри». Снейп мгновенно вскочил на ноги и облачился в мантию, надежно укрывшую его от посторонних взглядов. «Как прошла обратная трансформация?» — деловым тоном поинтересовался он. «Легче легкого. Я практически ее не почувствовал. Вы с бабушкой сотворили настоящее чудо. Передай ей, пожалуйста». У Римуса задрожал голос, а по щеке скользнула слезинка. «Я очень-очень ей благодарен, и тебе, разумеется, тоже. Ведь если бы ты не набрался смелости и не признался ей...» Люпин шмыгнул носом, а Северус на миг представил себе на месте этого плачущего от счастья мальчишки огромного чудовищного монстра. «Не надо, Римус, не плачь», — сказал он, расчувствовавшись. «Весь этот кошмар закончился для тебя раз и навсегда». Снаружи послышались шаги. «Ты-ша-ша-ша», — Люпин приложил палец к губам, — «это мадам Помфри». Через пару минут раздалось негромкое «Аллахомора», и дверь распахнулась. «Доброе утро, мистер Люпин. Как прошла ночь?» — участливо спросила школьная медсестра. «Кажется, намного лучше обычного», — с наигранным изумлением ответил Римус, оглядывая собственные руки, на которых не появилось ни единой свежей царапины. «Вы действительно неплохо выглядите», — подтвердила волшебница, пристально всмотревшись в его лицо. «Возможно, это был лишь вопрос привыкания, и теперь ваши трансформации будут не столь болезненны. По крайней мере, я искренне на это надеюсь. Думаешь, Лили готова услышать правду обо мне, а ты считаешь, что она попросту не обратит внимания на отсутствие нас всех четверых?» Снейп покосился на расхаживавшую между рядами столов мадам Пинс. «Джеймса и Сириуса теперь уже не остановить. Эти упрямцы во что бы то ни стало вознамерились составить нам компанию в ближайшие полнолуние, а оно, кстати, через 2 недели. Чувствую, на этот раз нам с тобой не удастся хорошенько выспаться в визжащей хижине. Хватит шептаться, молодые люди», — строго цыкнула на них библиотекарь. «Вы всем мешаете». «Простите, мадам, мы уже уходим», — с ней взгреб со стола несколько книг по трансфигурации, предмету, который давался ему чуть хуже остальных, и знаком показал Люпину следовать за ним. В коридоре он окружил себя и Ремуса чарами конфиденциальности, и они продолжили спорить о том, стоит ли признаваться Лили, что один из ее друзей – оборотень. «Я уверен, что она испугается и прекратит со мной общаться», – сокрушенно вздохнул Люпин. «Девочки ведь боятся чудовищ, а я и есть самое настоящее чудовище. Не в курсе, как там было раньше, а сейчас ты – весьма миролюбивый монстр, да и Лили – не из пугливых. Я знаю ее куда лучше, чем ты. Если ей все объяснить, а уж я постараюсь изо всех сил сделать это, она не станет шарахаться от тебя, вот увидишь. Кроме того, я не думаю, что правильнее будет и дальше врать ей. Она жутко умная девчонка и вскоре и сама обо всем догадается. И вот тогда нам не избежать скандала. Не переживай, в ближайшие дни я сам с ней поговорю». В перерыве между занятиями все ученики гурьбой высыпали на школьный двор. Стояла довольно теплая для середины марта погода, и студенты с азартом гонялись друг за другом и кидались снежками из остатков таявшего буквально на глазах снега. В то время как Блэк, Поттер и Люпин затеяли веселую возню, Северус предложил Лили прогуляться в направлении Черного озера. Ремус с тревогой посмотрел вслед удаляющейся парочке, но предпочел не афишировать, что происходит нечто важное, касающееся лично его. «Ну и что такого ты хотел мне сообщить?» — повернулась к Северусу Лили. «Кроме очевидного факта, мазь прекрасно действует на новые шрамы Ремуса и почти не помогает сводить старые. Впрочем, мне показалось, или в этот раз он вернулся из дома вообще не исцарапанный». Люпины наконец расстались со своим бешеным князлом. «Давай присядем», — вместо ответа сказал Снейп. Они опустились на поваленное бурей большое дерево возле кромки озера, все еще затянутого тонкой корочкой льда. Лили зябко повела плечами, и Северус окутал их согревающими чарами. «На самом деле», — смущенно произнес он, — «у люпинов нет никакого князла. И, насколько мне известно, никогда не было. И мама Ремуса абсолютно здорова. А кого тогда он ездит навещать каждый месяц?» — искренне удивилась Лили. «Никого. Он остается в замке, просто». Северус замялся, подбирая слова. «Ему приходится проводить одну ночь вдалеке от прочих студентов». «Бог мой, Северус, не тяни ты кота за хвост. Объясни нормально, что происходит с Люпином и откуда у него эти жуткие шрамы, раз князл его мамы, как ты утверждаешь, совершенно ни при чем». «Воображаемый князл», — попробовал разрядить обстановку Снейп. Он внезапно ужасно разволновался. «А вдруг Лили действительно воспримет информацию о сущности Ремуса именно так, как сделала бы на ее месте любая другая девчонка? А вдруг через несколько минут их замечательной дружбе придет конец, и она не пожелает больше водить компанию ни с оборотнем, ни с покрывающими его приятелями?» В общем, он набрал полную грудь воздуха и единым духом выпалил: «В раннем детстве с Люпином случилось несчастье. Его заразили ликантропией. Северус намеренно использовал научный, наверняка неизвестный Лили термин, рассудив, что ей будет не так страшно, если не называть вещи своими именами. Но он, разумеется, недооценил невероятной начитанности подруги и слишком поздно вспомнил, что видел, как она брала в библиотеке книгу о темных существах». «Ты хочешь сказать, Ремус оборотень?» — побледнела Лили. «Да, к сожалению», — кивнул Снейп. «Каждое полнолуние мадам Помфри отводит его в визжащую хижину и запирает там одного, а всем говорят, что он навещает больную мать». «Но как же?» — растерялась Лили. «Я читала, что оборотни очень опасны для людей. В ночь своего обращения они не контролируют себя и могут напасть даже на лучшего друга». Она практически дословно процитировала фразу из учебника за третий курс. «К счастью, это не так», — поспешил успокоить ее Северус. «Точнее, с прошлого месяца уже не так. Моя прабабушка сварила для Ремуса новое жутко сложное зелье. Ей не сразу удалось получить на него патент, но 3 недели назад она прислала мне волчье противоядие. Люпин выпил его перед трансформацией и во время своего превращения стал совсем безобидным. Я лично это проверил. Лили всхлипнула и быстро вытерла глаза тыльной стороной ладони. «Бедный Ремус», — глухо произнесла она, — «я представляю, как ему страшно оставаться одному, когда с ним происходят такие ужасные вещи. Значит, это он сам себя так ранил?» «Да», — подтвердил Северус, — «но больше подобного не повторится. Кроме того, он теперь не одинок, у него есть мы. Я, Сириус, Джеймс и, надеюсь, ты тоже». Он с мольбой посмотрел на подругу. «Куда же я от вас денусь?» — ответила та сквозь слезы. Новая партия волчьего противоядия прибыла ровно за неделю до 29 марта. На этот раз Люпин уже не так мучился во время приема зелья и даже с некоторым нетерпением ожидал полнолуния. «Знаешь, раньше я на целую ночь выпадал из реальности. Не помнил, где я, что со мной. С первой минуты трансформации все будто погружалось в туман. Я лишь ощущал непрерывную боль. Сначала от превращения, когда у тебя словно выкручивает каждую косточку и каждый сустав, а затем когда бесновался и ранил сам себя. К раннему утру я обычно впадал в беспамятство и так и лежал до рассвета, голый, весь покрытый запекшейся кровью. Только представь себе, каким находила меня мадам Помфри. Мне кажется, если бы не ты, я бы не выдержал и просто сошел с ума. А в прошлый раз я даже не почувствовал, как перекинулся, и все это время у меня оставалось совершенно ясное человеческое сознание. Наверное, Джеймса и Сириуса постигнет ужасное разочарование. Они-то воображают, что встретятся с диким и необузданным чудовищем, а вместо него. Кстати, как я выгляжу после трансформации? Я ведь никогда не видел своего отражения. Родители вообще поснимали все зеркала в доме. Наверное, опасались, что я вырвусь из комнаты, где меня запирали в полнолуние, разобью их и порежусь осколками. Ну, замялся Снейп, откровенно говоря, выглядишь ты довольно устрашающе. Так что не думаю, что наши друзья сильно разочаруются. Если честно, я чуть в штаны не наложил, когда ты начал превращаться, а ведь я готовил себя к подобному зрелищу. Впрочем, они у нас крепкие ребята. Надеюсь, обмороков все же удастся избежать. Тем более, что ты очень дружелюбный оборотень. Иногда мне кажется, что все это лишь сон, тихо сказал Люпин. Хогвартс, Джеймс, Сириус, Лилии, конечно, ты. Порой я просыпаюсь в холодном поту. Я боюсь, что снова окажусь у себя дома в абсолютном одиночестве. Не пойми неправильно, Северус, у меня замечательные родители. Они изо всех сил старались помочь мне. Отец покупал самые лучшие игрушки, мама все свободное время проводила со мной. Гуляла, рисовала, читала мне книжки и волшебные учебники, хотя сама она из Макглов. Они пытались сделать мою жизнь хоть немножко счастливее, но мне все равно не хватало всего этого. Он обвел рукой вокруг себя. Я был словно запертая в клетке птица. Корм есть и уход хороший, а петь совершенно не хочется. Только теперь, очутившись в Хогвартсе, я понял, чего был лишен последние годы. «Ты говорил об этом с родителями?» — спросил Северус, пораженный откровенностью Ремуса и болью, сквозившей в каждом его слове. «Нет, зачем расстраивать их? Не представляешь, как они обрадовались, когда Дамблдор согласился зачислить меня в школу. Кстати, я написал им о зелье, и отец попросил дать ему адрес твоей бабушки. Он хочет лично поблагодарить ее». За пару дней до следующего полнолуния друзья столкнулись с новой, довольно серьезной проблемой. В прошлый раз Блэку и Поттеру удалось обмануть своего 5-го соседа по комнате, скормив ему небылицу о том, что Люпину стало плохо после ужина. Снейп уже в виде исключения разрешили остаться с ним допоздна в больничном крыле. Запуганный Северусом Петтигрю не осмелился утром спросить Ремуса о его самочувствии, тем более что тот, похоже, выглядел вполне здоровым. На этом дело и кончилось. Сейчас перед ними стояла задача намного сложнее. Вряд ли Питер не заметил бы отсутствие всей четверки. Возможно, он даже донес бы на них МакГонагаллу, а этого никак нельзя было допустить. Выход из положения, подсказала Лили. Вот что должно вам помочь. С этими словами она протянула Снейпу толстую книгу по заклинаниям и ткнула пальцем в нужную строку. «Сонные чары», — быстро пробежал Северус глазами по тексту. Ну конечно же, он тоже планировал прибегнуть к помощи Морфея, Правда, в его намерение входило позаимствовать некоторые ингредиенты из небрежно запертого шкафа профессора Слокхарна, а затем изготовить зелье сна без сновидений. Он даже наведался на восьмой этаж и убедился, что выручая комната предоставит в его распоряжение отменную лабораторию, в которой со следующего учебного года он собирался собственноручно варить люпину в волчьей противоядии. Но у зелья сна без сновидения имелся один серьезный недостаток. Его надо было под каким-то невызывающим подозрений предлогом подсунуть Питеру и проследить, чтобы тот выпил все до капли. Нет, сонные чары определенно обладали бесспорным преимуществом. Вечером 29 марта друзья собрались в Гриффиндорской гостиной. Все пятеро сильно нервничали. Сколько бы Снейп ни рассказывал, как действует на люпина волчье противоядие, мысль о том, что вскоре им предстоит очутиться лицом к лицу с оборотнем, явно приводила Джеймса и Сириуса в трепет. Несмотря на то, что Лили они, естественно, с собой не брали, она тоже заметно волновалась. Питер Петтигрю сидел неподалеку от них и с усердием строчил что-то на листе пергамента, изредка бросая полные зависти взгляды на укромный уголок гостиной, где обосновалась вся компания. Иногда Снейп задумывался, каким неимоверно одиноким чувствовал себя Питер. Порой ему становилось даже немного жаль этого неприметного мальчишку с вечно затравленным выражением на лице, с которым почти никто на факультете не общался. Но потом он вспоминал, с каким удовольствием этот крысеныш предал собственных друзей, сдав Поттеров темному лорду, а Блэка на долгие 12 лет упрятав в Азкабан, и жалость к нему сменялась желанием перегрызть Питеру глотку. Примерно за четверть часа до того, как Ремус должен был отправиться к мадам Помфри, Северус незаметно наставил на Петтигрю палочку и невербально послал в него мощные сонные чары. Тот тут же принялся отчаянно зевать, и не прошло и нескольких минут, как он сгреб свои книги, пергамент и чернильницу и поспешил в сторону лестницы, ведущей к спальням мальчиков. «Теперь он проспит до самого утра», — довольно сообщил приятелям Северус. Ремус посмотрел на часы и резко поднялся с кресла. «Нам пора, давайте еще раз повторим наш план. Северус набросит на себя чары отвлечения внимания и пойдет со мной прямо сейчас. Вы двое спрячетесь под мантией-невидимкой, спуститесь по парадной лестнице и будете ожидать нас у выхода. Возле гремучей ивы мы разделимся. Я, Северус и мадам Помфри направимся в визжащую хижину, а вы останетесь снаружи. Когда медсестра уйдет, Северус откроет дверь хижины, вернется по проходу и впустит вас. Не переживай, Лили, усмехнулся Джеймс, кинув взгляд на ее расстроенное лицо. Можешь спокойно идти спать. После завтрака мы непременно расскажем тебе, как все прошло. Давай я сама решу, идти мне спать или нет. К радости Северуса, огрызнулась Лили. Нравится тебе это или нет, но я собираюсь дождаться вас здесь и убедиться, что вы в полном порядке. Все четверо, несмотря на все опасения Люпина, Джеймс и Сириус с честью выдержали испытание. Ни обмороков, ни гораздо более позорной реакции на трансформацию Ремуса у них не случилось. Джеймс просто побледнел как полотно и сполз вниз по стеночке, не сводя глаз сменявшегося с каждой секундой товарища и тихо поминая мерлиновые кальсоны. А Блэк поначалу крепко зажмурился и отпрянул к самой двери, зато через минуту уже смело протянул руку, чтобы почесать Люпина за ухом. В ту ночь они и не думали ложиться спать. Вместо этого Джеймс и Сириус до утра развлекали друзей страшными историями. За час до рассвета они снова набросили мантию-невидимку и возвратились в замок, уверив Люпина, что это было лучшее приключение в их жизни. 1.3 фута, 0.9144 метра, 1 фут равен 0.3048 м. Глава 23. Они вчетвером ввалились в гостиную за полчаса до колокола, возвещавшего начало нового дня. Мальчишки сразу заметили крепко спавшую в развернутом к дверному проему кресле Лили. Не желая тревожить подругу раньше времени, они попытались тихонько прокрасться мимо нее, но не тут-то было. Лили оторвала голову от диванной подушки и сонно уставилась на них. «Как все прошло?» — спросила она, отчаянно борясь с зевотой. «Замечательно», — ответил за всех Люпин. «Кажется, еще легче, чем в первый раз. Но даже не спрашивай, можно ли тебе присоединиться к нам?» — предупредил он открывшую было рот Лили. «Это еще почему?» — нахмурилась та. «Ну, если тебе так не терпится увидеть голову лунатика», — поддел ее Сириус. «Я об этом как-то забыла», — сконфуженно пробормотала Лили, покраснев до корней рыжих волос. «Отличное прозвище, Сири», — хлопнул приятеля по плечу Джеймс. «Вот бы придумать их для всех нас. Называйтесь как вам угодно, только не мародерами. Мысленно воззвал к друзьям Северус, и внезапно в его мозгу выкристаллизовалась идея, осуществить которую когда-то он так и не осмелился. «Вообще-то, мы могли бы попробовать стать анимагами. Тогда бы нам не пришлось всю ночь полнолуния безвылазно торчать в визжащей хижине, да и Лили не было бы так одиноко. Согласен, что ей совершенно ни к чему смотреть на превращение Ремуса в оборотня. Она просто дожидалась бы нас в запретном лесу, приняв анимагическую форму». Лица стоявших вокруг него подростков просияли. «Я тебя обожаю, Сев!» — восхищенно покачал головой Сириус. «И откуда только ты черпаешь подобные гениальные идеи?» «Есть единственная малюсенькая загвоздка», — виновато сказала Лили. «После того, как я узнала секрет Ремуса, я решила побольше почитать про оборотней и анимагов. Так вот, в одной книге говорилось, что невозможно и даже смертельно опасно пытаться стать анимагом до того, как полностью сформируется магическое ядро волшебника. А формируется это самое ядро не раньше 14 лет. Фу ты, Мордрит!» — расстроился Сириус. «Неужели нет никакого способа обойти ограничения?» «Нет, если ты не планируешь остаться сквибом до конца жизни. Или того хуже, сойти с ума», — назидательным тоном произнесла Лили. «Я читала, что разум зверя может негативно повлиять на неокрепший разум ребенка, и тогда случится непоправимое». «Какая же ты зануда, Эванс!» — раздраженно воскликнул Джеймс. «Настоящая маленькая зануда. Такую шикарную идею испортила. Вот не хочу показаться грубым, но иногда от девчонок одно сплошное расстройство. Ну и пробуйте стать анимагами, раз вам не терпится потерять рассудок». От обиды на глазах Лили выступили слезы, и хотя каждая ее слезинка буквально выжигала дыру в сердце Снипа, он отчасти был даже рад, что Джеймс собственными руками отдалял от себя Эванс. «Я всего лишь хотела предостеречь вас от опрометчивого поступка, и мы очень благодарны тебе за помощь», — примирительно улыбнулся Северус. «Даю слово, никто из нас не будет и пытаться превратиться в животное раньше 14 лет, а вот теоретическая подготовка отнюдь не помешает. Дашь мне почитать ту книгу?» Несколько вечеров они впятером потратили на доскональное изучение книги, в весьма доступной форме описывавшей процесс превращения человека в животное и обратно. К огромному разочарованию Джеймса и Сириуса, практические занятия следовало начинать только после того, как каждому из них исполнится 14 лет. Разумеется, им хотелось поскорее сделаться анимагами, но, по мнению Сириуса, не стоило подвергать себя неоправданному риску. А мнению Сириуса они с некоторых пор доверяли безоговорочно. «И все-таки вы, мальчишки, невероятные авантюристы», — вздыхала Лили. Параграф о том, что незарегистрированному анимагу грозит солидный срок в Азкабане, волновал и даже пугал ее. Один. Во-первых, успокаивал ее Сириус, не факт, что у нас вообще что-либо получится. Ты же сама читала, лишь один из тысячи волшебников способен научиться превращаться в животное. Во-вторых, мы же не собираемся использовать приобретенные умения во зло, а станем делать это исключительно для того, чтобы составить компанию Люпину в полнолуние. И в-третьих, ты только посмотри, какие тут сложнейшие инструкции. Он пробежал глазами конспект, а затем принялся повторять заученный текст наизусть, сопровождая его собственными комментариями, от которых Лили и остальные с огромным трудом сдерживали смех. 2. Значит, так, пункт 1. На протяжении целого месяца, от полнолуния до полнолуния, во рту должен находиться лист мандрагоры. Фу, гадость какая. Джеймс, Сириус, вы уверены, что нам вообще стоит затевать все это? Представляете, какими идиотами мы покажемся окружающим, если изо рта у нас постоянно будут торчать пучки мандрагоры? Вряд ли Лили согласится ходить с подобным сомнительным украшением. К тому же, как мы объясним это преподавателям? Простите, профессор МакГонагалл, я не могу ответить на ваш вопрос, потому что у меня рот набит листьями мандрагоры. Что вы ржете, придурки? Он толкнул Джеймса локтем в бок. Вы хоть понимаете, во что мы вляпались? Вот, не верите? Читайте сами. Лист нельзя глотать или хотя бы раз вынимать изо рта. Если лист убран изо рта, процесс необходимо начать сначала. Идем дальше. Пункт 2. В полнолуние вынуть лист и поместить его в небольшой, наполненный слюной хрустальный фиал, поставив его под прямой лунный свет. Хвала Мерлину, я уже опасался, что потребуется всю оставшуюся жизнь таскать во рту эти мордридовые листья. Если ночь выдастся облачной, придется найти новый лист мандрагоры и начать все сначала. Упс, да они, Похоже, издеваются. В напитанный лунным светом хрустальный фиал добавить собственный волос, серебряную чайную ложку росы, собранной вместе, которого в течение 7 дней не касались ни солнечный свет, ни человеческие ноги, и куколку бабочки мертвая голова. Мне кажется, мы скорее состаримся, чем сумеем изготовить это зелье. Поместить эту смесь в тихое темное место, и до ближайшей грозы на нее нельзя ни смотреть, ни беспокоить каким-либо иным образом. А еще лучше, вообще забыть о ее существовании. Пункт 3. В ожидании грозы, на восходе и на закате, необходимо выполнять следующую процедуру. Поместить кончик палочки напротив сердца и произнести заклинание. Аматанима аниматанимагус. Пункт 4. Ожидание грозы может затянуться на несколько недель, месяцев или даже лет. Я же говорил, что мы скорее состаримся, чем станем анимагами. В течение этого времени хрустальный фиал должен оставаться совершенно нетронутым и не подвергаться прикосновениям солнечного света. Поражение солнечным светом приведет к наихудшим мутациям. Не поддавайтесь искушению посмотреть на свое зелье, пока не сверкнет молния. А лучше вылейте эту отраву и прекратите заниматься ерундой. Если продолжать повторять свое заклинание на рассвете и на закате, наступит момент, когда, прикасаясь кончиком палочки к груди, можно ощутить, что второй удар сердца становится порой сильнее, а порой слабее первого. Ничего нельзя менять. Заклятие обязательно необходимо произносить в нужное время, не пропуская ни одного раза. Пункт 5. Сразу же после вспышки молнии в небе идем туда, где спрятан хрустальный фиал. Если все предыдущие шаги выполнены верно, внутри обнаружится глоток кроваво-красного зелья. А если вы напортачили, то оттуда вылезет жуткое чудовище и оторвет вам головы. Пункт 6. Важно сразу же отправиться в просторное безопасное место, где трансформация не вызовет тревоги и не создаст для вас физической опасности. Нужно расположить кончик палочки напротив сердца, произнести заклинание «Аматанима аниматанимагус», а затем выпить зелье и приготовиться к медленной и мучительной смерти. Пункт 7. Если все прошло правильно, появится ощущение обжигающей боли и сильного двойного сердцебиения. Мило, просто очаровательно. В голове возникнет форма существа, в которое в скором времени доведется превратиться. Не следует выказывать ни малейшего страха, конечно. Зачем бояться, раз вы практически покойник? Уже слишком поздно, чтобы избежать вызванных изменений. Осталось только выбрать себе тихое место на кладбище. Пункт 8. Первая трансформация, как правило, неудобна и пугающа. Одежда и вещи, такие как очки или драгоценности, сливаются с кожей и становятся единым целым с мехом, чешуей или шипами. Не надо сопротивляться и паниковать, иначе разум животного может возобладать, и вы реально совершите какую-нибудь глупость. Например, попытаетесь сбежать через окно или врежетесь в стену. Здесь Северус, до сих пор декламировавший инструкции наизусть с совершенно серьезным выражением лица, не выдержал и прыснул в кулак. Пункт 9. После завершения трансформации нужно позаботиться о физических удобствах. Настоятельно рекомендуется немедленно забрать свою палочку и спрятать там, где ее можно будет найти, когда потребуется обрести человеческую форму. Ну, это в случае, если вам вообще удастся ее обрести. Что за бред? Презрительно фыркнул Северус. Анимаги, не оборотни, которые в момент трансформации рвут на себе одежду и не способны удержать волшебную палочку. Вы же помните, как профессор МакГонагалл эффектно обернулась кошкой на одном из первых уроков трансфигурации, а потом вновь приняла человеческий облик. При этом у нее на носу так и остались очки, а в руке – палочка. Так что этот пункт мы просто зачеркиваем, как не имеющий под собой реальной основы. И, наконец, пункт 10, последний. Для того, чтобы вернуться к человеческой форме, необходимо максимально точно визуализировать свой человеческий облик. Этого должно быть достаточно, но не стоит паниковать, если не произойдет немедленной трансформации. Северус не верил собственным ушам. Он, в недалеком прошлом профессор Хогвартса, с легкомысленным пренебрежением читал головоломные инструкции, малейшие отклонения от следования которым могло привести их всех к катастрофе. Единственным извинением его более чем безответственному поведению служило то, что применять эти инструкции по назначению им предстояло лишь через 2 года, а значит, сейчас можно было немного покуражиться. Впрочем, невзирая на увеселительное шоу, в которое Снейп невольно превратил чтение очень серьезной книги, его товарищи в полной мере оценили сложность процесса превращения в животных. «Мне кажется, я не сумею целый месяц носить во рту лист мандрагоры», — тихо сказала Лили. «А вдруг я нечаянно проглочу его во сне или съем за обедом? Вот именно поэтому я бы на твоем месте не беспокоился, что за нашу затею нас посадят в Азкабан. Возможно, она вообще неосуществима. Так или иначе, я предлагаю пока не забивать себе голову лишней информацией. Вернемся к этой книге через полтора года и посмотрим, справимся ли мы с поставленными здесь условиями. В самом худшем случае все останется как есть. В ночь полнолуния я, Джеймс и Сириус будем развлекать Ремуса в визжащей хижине, а ты станешь ждать нас тут». Весна незаметно шла к концу. Северус неоднократно пытался поговорить с Люциусом, но тот всякий раз избегал встречи с настырным первокурсником и даже опасался пересекаться с ним взглядом. Однажды, вернувшись в спальню после ужина, Снейп обнаружил под подушкой записку. «Сегодня в 9 вечера, на астрономической башне», — гласила она. Несмотря на то, что рука Малфоя явно не дрожала, когда он писал эти скупые строки, Северус ощутил необъяснимое беспокойство. Разумеется, он не предполагал, что сделанное им лжепророчество отвратит от Волдеморта волшебников из молодого поколения и оставит Змеимордова практически без сторонников. Снейп не был столь наивен и не надеялся на подобный успех. Ему хватило бы того, что он сумел уберечь Люциуса от незавидной участи пожирателя смерти. Впрочем, едва увидев бледное лицо Малфоя, вцепившегося в металлическое ограждение так, что побелели костяшки пальцев, Снейп понял. Первый раунд битвы он, несомненно, проиграл. «Отец настаивает, чтобы я принял метку», вместо приветствия сказал Люциус, как только Северус снял с себя чары отвлечения внимания. «Он считает, так будет лучше для нашей семьи. Лично я думаю», лорд угрожал ему. «Сразу после того, как было произнесено пророчество, отец вызвал меня в Малфой Мэннер и приказал не приближаться к темному лорду. Мне показалось, он поверил в пророчество и испугался за меня», Люциус перевел дух и глухим голосом продолжил. «Месяц назад у нас снова состоялся серьезный разговор. Отец заявил, что взвесил все за и против и уверен, лишь темный лорд сумеет возвысить наш род, а заодно продемонстрировать всем этим выскочкам из магдловских выродков, у кого настоящая власть в магическом мире. Значит, он жаждет увидеть, как его единственный сын станет убийцей». Зло выплюнул ему в лицо Снейп. Он чувствовал, что разница в возрасте между ними исчезла, как по волшебству. Даже Люциус невольно ощутил исходившую от 12-летнего первокурсника мощь взрослого мага. «Темный лорд дал моему отцу обещание, что я не буду участвовать в рейдах. По его словам, ему нужны исключительно наше имя и финансовая поддержка. Слово темного лорда». Северус расхохотался, глядя в расширенные от страха глаза Малфоя. «Да оно выеденного яйца не стоит. Мне он тоже кое-чего пообещал. Он уверил меня, что сохранит жизнь моей любимой девушке, а потом без колебаний убил ее. Так что можешь засунуть его обещание». Малфой закусил губу, его красивое, холеное лицо исказилось, словно он испытывал невыносимые мучения. «Дело практически сделано», — сказал он мертвым голосом. «Церемония принятия метки назначена на следующее воскресенье. Если я откажусь или сбегу, у меня есть долг перед родом. Ты не знаешь, во что ввязываешься, Люциус», — сокрушенно покачал головой Снейп. «Хотя, я ведь показал тебе твое будущее, и все непременно сбудется, если ты не решишься помочь мне избавить мир от этого чудовища. Я не такой, как ты». В неярком свете Люмоса было заметно, как щеки Малфоя залила краска стыда. «Я не сумею день за днем рисковать жизнью, и я боюсь боли и пыток. А еще я не владею легилименцией и издам нас обоих во время первого же ментального вторжения в собственный разум. Представляешь, чем это обернется не только для нас с тобой, но и для наших семей». Северус представлял. Темный лорд так и не распознал его умелой двойной игры. Он всегда видел в Снейпе одного из своих самых преданных слуг и тем не менее без всякого сожаления приказал Нагине разорвать ему горло. Что стало бы с Северусом в случае его провала, было даже страшно вообразить. Темный лорд знал толк в пытках и, скорее всего, мучения опального пожирателя смерти продлились бы много дней, а то и несколько недель. Поэтому, вместо того чтобы разразиться гневной тирадой и тем самым еще сильнее унизить Малфоя, Северус спокойно произнес: «Я хочу научить тебя окклюменции. Это может пригодиться при любых обстоятельствах, особенно если ты все же решишься помочь мне и всем нам. Я не тороплю и уж точно не заставляю тебя, Люциус. У меня нет на это никакого права. Я прекрасно понимаю, чем ты рискуешь, согласившись стать шпионом. Сам я не смогу вступить в игру раньше 16-летия, но до тех пор у тебя появился бы шанс по крайней мере овладеть ментальными науками. Вместо ответа Малфой лишь глубоко вздохнул, покачал головой и, не сказав больше ни единого слова, покинул астрономическую башню. 1. Анимаг – это ведьма или волшебник, способный по желанию превратиться в некое животное. Пребывающий в животной форме по большей части сохраняет способности к человеческому мышлению, осознание своего «я» и свои воспоминания. Также анимаг сохраняет нормальную человеческую продолжительность жизни, даже если надолго принимает свою животную форму. Тем не менее, чувства и эмоции упрощаются, и у анимага появляется много животных устремлений, например, питаться вместо человеческой еды тем, чего жаждет их животное тело. Стать анимагом очень трудно, а сложный и длительный процесс может пойти совершенно неправильно. Считается, что стать анимагом может меньше 1 из 1000 ведьм и волшебников. Анимаг имеет большое потенциальное преимущество в сфере шпионажа и преступности. По этой причине существует реестр анимагов, в котором, по теории, все анимаги должны указать свои личные данные и точное описание внешнего вида своей трансформы. Обычно в облике животного отражаются отличительные признаки или увечья человеческого тела. Отказ от внесения своих данных в реестр может привести к заключению в Азкабан. https://harrypottervandom.com/wiki/d0%d0%b Таргет равно бланк https://harrypottervandom.com/wiki/d0%d0%b 2. Здесь и далее дословные цитаты из книги Short Stories from Hogwarts of Heroism. Hardship and Dangerous Hobbies. https://harrypottervandom.com/wiki/d0%d0%b/d0%b8%d0%b0%d0%b3 Глава 24. Откровенный разговор с Малфоем настолько тяжело подействовал на Северуса, что на несколько дней он погрузился в черную меланхолию. Друзья заметили произошедшую с ним резкую перемену и по очереди пытались вызнать причину его плохого настроения, но Снейп, разумеется, отмалчивался, и им поневоле пришлось оставить его в покое. Как бы Северус не злился на Малфоя, он прекрасно понимал подоплеку его малодушия. Не обладая никакими выдающимися талантами в области ментальных наук, Люциус всерьез опасался, что темному лорду не составит труда в нужный момент сломать его сопротивление и заставить заговорщика-неудачника выдать все тайны, как собственные, так и своего малолетнего сообщника. Возраст Северуса не играл здесь ни малейшей роли. Возможно, Волдеморт не стал бы до поры до времени уничтожать 12-летнего школьника. Убийство ребенка, да еще из известного, хоть и обедневшего темного рода, вряд ли прибавило бы ему популярности среди пожирателей смерти. Вероятнее всего, он бы просто взял Снейпа в заложники и, угрожая причинить вред любимому правнуку, принялся шантажировать Элеонору, требуя от нее безоговорочного повиновения. Пожалуй, если бы Люциус согласился хотя бы обучаться легилименции, это обрадовало и обнадежило бы Северуса, но пока все мысли Малфоя занимали лишь перспектива получения метки и вопросы выживания собственной семьи, а для постижения ментальных наук был необходим предельно ясный разум. За неделю до начала подготовки к экзаменам, когда Северус возвращался в Гриффиндорскую гостиную, нагруженный книгами по трансфигурации, его неожиданно окликнули. «Мистер Снейп, можно вас на минутку?» Северус оглянулся и увидел парившего в нескольких футах от него кровавого барона, жутковатое привидение Слизерина. «Вы не слишком заняты, мистер Снейп? Мы хотели бы переговорить с вами». «Мы?» – удивился Северус. «Кто это мы?» «Факультетские привидения Хогвартса», – последовал ответ. «Ладно». После секундного колебания Северус набросил на себя чары отвлечения внимания и двинулся по коридору за своим призрачным провожатым. «Куда мы идем?» – спросил он, когда кровавый барон плавно заскользил вверх по лестнице. «Выручай комнату, кажется, вам уже доводилось бывать в ней». «Да», – честно признался Снейп, гадая, чем станет «Выручай комната» на сей раз. Через несколько минут они уже стояли возле гладкой кирпичной стены. Кровавый барон трижды проплыл мимо нее туда и обратно, и перед Северусом возникла маленькая латунная ручка, повернув которую, он очутился в склепе. Дверь бесшумно закрылась, оставляя снаружи мир живых с его заботами и проблемами, а вместо напоенного ароматом цветения майского воздуха в ноздри с ней поударил запах тлена и сырости. Он огляделся. Выручай, комната напоминала теперь настоящую средневековую гробницу. Вдоль стен, освещаемых тускло мерцавшими факелами, Северус рассмотрел множество саркофагов. Над ними, словно охраняя упокоившихся в них волшебников, возвышались каменные изваяния. Прямо на крышках саркофагов уютно устроилась весьма разношерстная компания привидений. Почти безголовый Ник, частый гость гриффиндорской гостиной, толстый монах, добродушный призрак факультета Пуффендуй, и вечно печальная и отстраненная серая дама, редко покидавшая Коктевранскую башню. Кровавый барон поспешил занять место возле нее, но она тут же перепорхнула на надгробие, находившееся у противоположной стены. Ее реакция, правда, нисколько не удивила Северуса. Кровавого барона, самого зловещего призрака Хогвартса, боялись абсолютно все, включая зловредного полтергейста Пивза, который, к слову, обходил с ней по стороной с первого его появления в замке. «Приветствуем вас в нашем скромном обществе», — радушно обратился к оторопевшему Северусу почти безголовый Ник. «Простите, что не вызвали вас на откровенную беседу сразу же после вашего прибытия в Хогвартс. Нам потребовалось некоторое время, чтобы приглядеться к вам поближе, а время у живых и привидений течет по-разному. Впрочем, мистер Снейп, вас ведь тоже нельзя с полным основанием назвать живым. Не пугайтесь, вы, конечно же, не имеете ничего общего с призраками, но смерть наложила на вас столь сильный отпечаток, что мы, умершие когда-то, но оставившие в этом мире слепок своей души, незамедлительно это почувствовали. Как и то, что вы отнюдь не являетесь ребенком. Вы, Северус ощутил, как пол уходит у него из-под ног. Он совершенно не ожидал, что его тайна будет раскрыта. Он сделал неуверенный шаг назад и буквально упал в подлетевшее к нему кресло. Вы знаете, кто я такой? Разумеется, знаем. Мне искренне жаль, мистер Снейп, что потомок великого Салазара Слизерина так недостойно обошелся с вами, печально сказал кровавый барон. Вы были одним из лучших деканов за последние столетия. В отличие от вашего предшественника Слакхарна, вас по-настоящему волновало благополучие вверенных вам детей. Вы всегда старались оградить их от несправедливых нападок, а позже, став директором, оберегали и защищали всех студентов и преподавателей и от садистов КРУ, и от их безумного хозяина. Вы сделали для обитателей замка все, что в ваших силах. Известие о вашей трагической кончине глубоко потрясло всех нас. Признаться, я несказанно возрадовался, обнаружив 1 сентября, что вы живы, пусть и оказались вновь в детском теле. И хотя по какой-то странной прихоти судьбы вы избрали факультет Гриффиндора, клянусь честью, что буду во всем помогать вам и предупреждать о грозящих опасностях в стенах Хогвартса. Обычно нам, привидениям, запрещено вмешиваться в дела живых, но те, кто отмечен печатью смерти, являются исключением. А вы не просто отмечены ею. Вас сочли достойным вернуться из-за грани. За все свое многовековое существование я не припомню еще одного подобного случая. Так что вы можете смело рассчитывать на нашу поддержку и покровительство.